чмоканье оборвалось, фигура выпустила десяток извивающихся щупалец и показала окровавленную безносую харю. Горящие злобой глаза уставились на незваных гостей. Тварь зашипела. Сверху зашуршало, посыпалась древесная труха. Андрейка поднял глаза и тихонечко заскулил. Вторая тварь стекала из-под купола по отвесной стене с густком рваных лохмотьев и изголодавшейся тьмы. «Андрейка, беги!» Савелий выстрелил. Чудовище, высасывающее попа, играючи уклонилось. Болт пронзил грудь распятого на кресте Христа, убив Бога и всякую надежду на избавление. «Беги!» – заорал Савелий, выдирая из-за пояса топор. Андрейка пришел в себя, попятился и рванул в густеющую на улице темноту. Нога поехала, он поскользнулся и рухнул плашмя в кровавую грязь. Мертвая корова смотрела на него затянутыми мутной пленкой глазами. Андрейка вскочил и понесся к воротам, подстегиваемый истошным, полным боли и ужаса воплем из церкви, полной демонов, праха и мертвецов. Глава 1. Начало пути. Весна выдалась поздняя, холодная и удивительно мерзкая. Солнце наотрез отказывалось смотреть на засратый мир и куталось в низкие свинцовые облака, сыпавшие то мелкими дождями, то ледянистой крупой. Проклятущий всю душу повымотавший снежище сошел, дай бог, к середине апреля, устроив новый потоп, от которого всякий сам себе ной спасался кто как придется со скотом, женами, детьми и прочими тварями с парами и без пар. Большая вода, как оно водится, приволокла с собой кучу паскудных подарков. Грязи, тины, рваных рыболовных сетей, множество потонувшего зверья и парочку не первой свежести мертвецов. И будто этого мало, так раздувшаяся, вышедшая из берегов мста притащила с верховья разложившуюся тушу страшенного чудища величиною с корову, обросшую щупальцами, шипами, жуткими зенками и зубастыми ртами в самых непотребных местах. Пацанята-озорники, нашедшие падаль в излучине, потыкали несчастную зверушку палками, поиграли в победителей нечисти, а потом принялись за грошек водить на берег заезжих гостей и непременно бы обогатились сверх меры. Но за 2 дня дохлая тварь расплылась в черное месиво, оставив после себя жирное пятно и ужасную вонь. Новгородская земля, к вящему удивлению, пережила зиму без особых уронов. Падальщики и чуть белоглазые особо не баловали. Порченые не лезли, Москва занималась делами далеко на юге, по доходившим слухам, в Крыму случилось нечто ужасное с разрушениями, безумием и кучей смертей. Вроде как с гнилого моря ветер надул злую болезнь, но правду никто никогда не узнал. Голод и войны обошли республику стороной, детишки рождались здоровенькими, в столице с помпой открыли новый мост через Волхов, а по случаю избрания нового канцлера голытьбе раздавали пиво и дармовой хлеб. Вроде бы радоваться дожить, но кликуши на папертях, юродивые гадалки видели в спокойствии большую беду и грозили небесными карами. Испугались немногие. Нынче карами небесными разве кого удивишь? И без того наказаны людишки без меры и удержу. Единственное, в декабре еще до больших снегов и морозов возле Ладоги видели костяной маскарад. Процессию живых мертвяков числом около 100, налипшие на скелеты прах и гниющее мясо, волокущие за собой на цепях гробы и ржавую повозку на огромных колесах, с водруженным на ней огромным крестом, свитым из костей, веток и хвороста, с приколоченной гвоздями истошно воющей тварью, похожей на человека с содранной кожей, только ростом сажени в 3, и с раздувшейся бугристой башкой. Может, хотели вымолить у Бога прощения, а может, пытались Господа оскорбить. Хер этих мертвяков разбери. Процессия вышла из чащи, перепугала окрестные села и удалилась по древней, мощенной плоским камнем дороги, ведущей из ниоткуда и в никуда. Костяные маскарады, взявшиеся непонятно откуда, шлялись по лесам еще со времен погубы. Первый попал в летописи в марте 1309-го. Второй засвидетельствовали через 3 года, следующий через 10, а потом процессии мертвецов то появлялись, то исчезали, став одной из диковин новгородской земли. Одни поговаривали, будто это останки давно сгинувших народов, поднятые колдовством, а другие утверждали, будто мертвецы заблудились между мирами и отныне обречены вечно скитаться в поисках непонятно чего. Главное и самое странное, вреда от костяных маскарадов не было вовсе. Если вся прочая нежить стремилась уничтожить живое, то маскарады попросту игнорировали деревни, села и встречных людей. Из тьмы нарождалась новая тьма и погибала во тьме, считая дни за безвременье. Лето пришло спокойное, тихое, в меру дождливое, и Рух Бучила, известный защитник обиженных им же самим, уже настроился на мирные месяцы, но, как известно, хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. В день июня 17-й в Нелюдово нагрянули конные числом в дюжину, запыленные, усталые, провонявшие конским потом и порохом. В селе не задержались, напоили лошадей и сразу помчались на Лысую гору к проклятым развалинам. Бабы и старухи крестились, девки краснели, а восторженные мальчишки с криками бежали за всадниками, затеяв на окраине игру в охоту на нечисть, переросшую в драку, ибо никто не хотел быть нечистью, все хотели быть суровыми воинами в зеленых кафтанах и вареной коже с татуировкой волчьей головы на загорелых жилистых шеях. Через Нелюдово пронесся отряд лесной стражи, или, как их еще называли, «волчьих голов», пограничные службы Новгородской республики, закаленные в боях с нелюдью, нечистью, бандитскими шайками и московитами. Бойцов, умевших выслеживать добычу по малейшим следам, днями обходиться без пищи в засадах, тихо подкрадываться и убивать, преследовать врага в болотах и чаще и выживать даже в гиблых лесах. Командиром оказался давний Рухов знакомец, сотник Захар Проскуров по прозвищу Безнос. Здоровенный, неимоверно мускулистый мужик лет 40, родом откуда-то с Псковщины, дослужившийся до младшего офицерского звания из простых рядовых. Этой вроде бы незначительной мелочью лесная стража отличалась от всей новгородской армии. После военной реформы 1654 года, проведенной на европейский манер, лесной страже присвоили название егерской службы и единственные разрешили оставить старую систему званий в качестве признания былых заслуг и подчеркивания особой роли подразделения. Но вольность с производством в офицеры рядовых попытались отнять. Где-то видано, чтобы мужичье сиволапое в командирах ходило. Волчьи головы противиться не стали. Умным людям в Новгороде видней. Прислали им дворянчиков-офицериков, распределили по сотням, отчитались в успехе. А потом дворянчики стали массово умирать. Уйдут в патруль и с концом. Все вернутся, а они нет. Прямо беда. Армейская контрразведка сбилась с ног, выискивая причину. Волчьи головы на допросах разводили руками, дескать, служба опасная. Самые лучшие первыми гибнут всегда. А может, болезнь какая срамная напала, хер его разберет. Офицеры продолжали умирать. Когда счет погибших перевалил за 20, нововведения тихонько свернули, вернув лесной страже былые порядки. По странному стечению обстоятельств прекратилась и смертельная эпидемия среди новеньких офицеров-дворян. Так уж истори у волчьих голов повелось. Командовать может только человек, поднявшийся из самых низов, прошедший огонь, воду и медные трубы, знающий службу и заслуживший уважение однополчан, и не было разницы, граф ты или провонявший дерьмом золотарь с плотницкого конца. Лесная стража влетела на гору и вытребовала Бучилу. 2 дня назад конный патруль заметил ночью багровое зарево. Утром проверили, нашли пепелище на месте крохотной деревеньки Торошенки. Деревня выгорела дотла, живых не нашли, а в лесу у дороги отловили обезумевшего от страха бродягу. Несчастный, грязный, оборванный, почти разучившийся говорить, прятался в яме, а когда вытащили, валялся в ногах, заикался, выл и нес несусветную чушь про чудовищ, опустошивших Торошенку. На место для разбирательства направили сотника без носа с малым отрядом. Дело отчетливо пахло нечистым, и сотник решил прихватить с собой Рухобучилу, первейшего, по его собственной оценке, заступу в этих краях. «Вот тут деревня эта траханная», — Захар черным ногтем указал точку на расстеленной карте. Они сидели в прохладной тени старых развесистых ив неподалеку от входа в Рухову сырую нору, прихлебывая вино. Егеря отдыхали неподалеку, слышалось шварканье точильного камня. Ни разговоров, ни грубых шуток, ни смеха. Люди выглядели усталыми и опустошенными. Тянуло костром, жареным салом и наваристым мясным кулешом. На карте верстовки черными чернилами были тщательно прорисованы леса, болота, реки, деревни и города с множеством цифр, пометок и непонятных значков. «Да я знаю», — поморщился Бучило. «От нас 20 верст по прямой. Они как-то меня пытались сманить, да я не пошел. Негоже заступи села менять». «Другие меняют», — усмехнулся сотник. Усмешка вышла жуткая. В одном из боев дикая мавка вцепилась тогда еще десятнику лесной стражи в лицо, отхватив зубищами нос. Так Захар прозвище свое и получил. С тех пор на месте носа зияла неряшливая дыра, ниже бугрилась изуродованная верхняя губа, где среди сетки мелких шрамов клочьями прорастала седая щетина. Во время сиятельных инспекций из Новгорода сотника предусмотрительно отсылали с важным заданием подальше в леса, чтобы не нервировать впечатлительных особ, а на людях он предпочитал носить маску, закрывавшую лицо ниже глаз. По выслуге лет Захару полагалось лечение. Врачи обещали сделать гипсовый нос лучше прежнего, но сотник отказывался, давно привыкнув к ужасному облику. Да и по службе уродство оказалось полезным. Задержанные бандиты, едва оставшись с Захаром наедине, без всякого принуждения начинали сдавать подельников, скупщиков, краденого и воровские берлоги. «То другие», — фыркнул Бучило, — «другие, по слухам, овец украдкой сношают. Всем теперь за правило брать. Но пиво в Торошенке отменное было, того не отнять». «Кончилось пиво», — отозвался Захар. «В рапорте сказано, выгорела деревня, церковь и все 9 дворов. Остались головешки одни». «Ну, бывает», — пожал плечами Рух. «Одного в толк не возьму. Зачем тебе я? Мало, что ли, горит деревень? В прошлом году вон кашура сгорела. Так никто не кликал меня. В кашуре дети сарай подпалили, и вся деревня от него занялась. Там дело ясное. Клетёныши выпороли, деревню обратно поставили. Дальше живут. А тут? А в Торошенке нет ни души. Люди, которые не дурные, как пожар начинается, из дома бегут. А тут нет никого. Пропали и все. Не могли же все взять и сгореть. Чуешь, чем пахнет?» «Дерьмом», — согласился Рух. Не бывает, чтобы деревня сгорела, а погорельцы развеялись, словно дым. Обычно поубиваются люди, поплачут и начинают, помолясь, деревню на старом месте заново возводить. Кто в своем уме уйдет от родного очага и отцовских могил? «Вот и я говорю», — понизил голос сотник. «Куда люди пропали?» «По переписи 54 души обоего пола, включая стариков и старух». «Где они?» «Меня спрашиваешь?» — удивился Бучило. «Тебя. Вдруг подскажешь чего?» «Версии есть?» — Рух выжидательно глянул поверх чаши с вином. 500 тысяч», — фыркнул Захар. «Первое, сами сожгли деревню и ушли, незнамо куда». «Версия вполне ничего», — признался Бучило. К примеру, в деревне могла вспыхнуть опасная лихоманка. Тогда не до сантиментов. Бросай хозяйство, поджигай избу, детей в охапку и текай как можно дальше и как можно быстрее. Но и тогда людишки бесследно не исчезают. Версия вторая – нападение московитов. «Но сам ты в нее не веришь. четко уловил настроение сотника Рух. «Не верю, но и отбрасывать не могу», – подтвердил Захар. «Опасно. До границы рукой подать. Шайки с той стороны вторгаются чуть ли не каждый день. Но прорывов не было с самой зимы. Проглядеть не могли?» «Могли», – признался сотник. «У нас под охраной сотни верст гари, лесов и болот. Перекрываем самые опасные участки. В остальных армия проскочит, никто и не чухнет. Поэтому сбросить со счетов не могу. Да и нападение в московитском духе. Налетели, деревню сожгли, людей и скотину угнали к себе. Варвары? Что с них взять?» Рух задумался. «Приграничные набеги – обычное дело. Одинаково балуются обе, до кровавых слез в друг дружку влюбленные стороны. Граница прозрачна, чем и пользуются отряды лихих удальцов. Доподлинно известно, молодые новгородские дворяне всеми правдами и неправдами добиваются перевода на рубежи, где можно скрестить мечи со старым исконным врагом. Горят деревни, горят поля, людишек угоняют в полон. Ничего необычного. Захар вон пылает праведным гневом, а у самого рыло в пушку, будто никогда не разорял сел на той стороне, не грабил и не насиловал баб. Нет ничего хуже тлеющей веками войны». «А если падальщики?» – спросил сотник Рух. «Не похоже», – качнул Захар коротко стриженной головой. «Они похищают людей?» «Еще как. Но чтобы падаль не оставляла следов, скорее я с бабами блудить завяжу. В прошлом месяце напали на селишко возле Мстижского озера. Все пожгли. Народ утащили в лес себе на прокорм, а стариков со старухами, которые идти не могли, развесили на дубах, размотав кишки от дерева к дереву. Нам, лесную страж, значит, подарок на память, чтоб знали, с кем дело имеем. Не они это. Всем, чем хочешь, клянусь». «Тогда нелюди?» – высказал самую очевидную причину Рух. «Может, мавки за старое взялись?» «Вот тут может быть», – нахмурился Захар. «Эти в последнее время дюже шалят. За последний месяц 3 нападения, как с цепи сорвались, волчья сыть. Гоняем, а толку? Лес для них – родной дом. Постреляли лесорубов в Молчановом доле. Оттрахали и перерезали богомолец, шедших к Никольскому монастырю. Угнали стадо возле Хотянинки. Пастуха и подпаска суродовали, что страшно смотреть. Парнишку мать родная не смогла опознать. Могли и Тарошинку спалить. С них все останется, со сволочей». Захар налился злобой. Застарелая ненависть к нелюдям пошла от сотника упругой волной. Веками длилась эта кровавая, выматывающая души и ломающая судьбы вражда. Конца ей не было, но было начало. Первые славяне, пришедшие из закатного края в поисках земли и свободы, внезапно обнаружили, что местные леса давно и плотно населены угорскими племенами, а помимо них и нелюдью разной, истинными хозяевами бескрайних чащ и болот. Уживались сначала мирно, земли и дичи хватало на всех, всегда можно было договориться. Все изменилось достаточно быстро. Часть исследователей придерживалась мнения, что связано это с принятием славянами греческой веры. Факты утверждали обратное. В первые века православной церкви не было дела до нелюдей, своих хватало забот. Причина вспыхнувшей вражды крылась в другом. Люди плодились, росли села и города, случилось неизбежное. Они начали выжигать девственные леса и родовые святилища, осквернять могилы предков лесного народа и пускать намоленные дубы на стены храмов и крепостей. Начались стычки и набеги, переросшие в большую резню. Разобщенные и малочисленные племена нелюдей были разбиты и изгнаны с исконных земель. Отныне здесь правил человек. Семена злобы упали в благодатную почву, и кровавый урожай разоренных деревень, убитых крестьян и сожженных монастырей Москва с Новгородом собирали поныне. Ненависть порождала лишь ненависть. «А у самого в отряде Маев», — Рух кивнул на сидящего в стороне от остальных бойцов нечеловека. «Он или она?» Маевы, а по-людски мавки, самое крупное нечеловеческое племя в новгородских лесах. Высокие, неимоверно худые, зеленовато-коричневой кожей, маслянистыми, похожими на корни волосами цвета подсохшего мха и узкими лицами, словно грубо вытесанными топором из соснового пня, с резко очерченными скулами и подбородком, носами, похожими на клювы и желтыми кошачьими глазищами. И еще один приметный штришок. Кожа на спинах мавок прозрачная, на студень похожая. Через тот студень все внутренности и кости видать. Женщины и мужчины маэвов внешне почти неотличимы, пока не снимешь одежд. Тогда все признаки живородящих и млекопитающих оказывались налицо. Век маэва недолог, ребенок, едва выпав из мамкиной норки, почти сразу поднимался на ножки, к году развитием был с 5-летнего человека, к 15 достигал зрелости, а к 30 встречал глубокую старость. Настоящие дети леса, они не строили городов, не имели искусств и ремесел, жили родами и верили в странных и страшных богов. «Это Ситул», — пояснил сотник. «Третий год с нами, хороший парень. Изгнан из племени и к смерти приговорен. За какие грехи не говорит, а никто и не спрашивал. Мы как раз ехали, глядим, на поляне человек к дереву привязан, а рядом нора муравьев-живорезов. Тварюшки ему уже ноги обгрызли до самых костей, а он, ни звука, стоит, смотрит на нас. Пригляделись, маэв. Нехристи, хер ли с них взять? Ни своих, ни чужих не жалеют. Мурашей огнем отогнали, сняли его. Ничего, выжил. Мясо обратно наросло. Так и пристал к нам. В лесах местных ориентируется, как я под юбкой у любимой жены. След лучше любой собаки берет». Рух задумчиво посмотрел на маэва. Нелюдь сидел, похожий на деревянную статую, красивой, необычной, дикой и уродливой красотой, сложив тоненькие руки на острых коленях и устремив ничего не выражающий взгляд на расстилающийся под горой океан зеленых вершин. Отпрыск древнего народа волей судьбы вынуждены служить извечному заклятому врагу. Среди маэвов не было единства, их миром правила кровная месть, они постоянно грызлись между собой целыми родами, поступая на службу людям. Хитрый, жестокий, гордый народ, народ без прошлого и без будущего. «Ты ему доверяешь?» – спросил Бучила. «Я видел, как он убивает своих», – Захар отпил вина. «Видел, как выполняет приказы, видел, как сражается рядом со мной. Однажды он спас мне жизнь. Нет, я не доверяю ему». «Понимаю», – кивнул Рух. От маэвов можно ожидать всего, что угодно. Маэвы славились непредсказуемостью. Никогда не ясно, что взбредет им в башку. «Думаешь, нелюди разорили Тарошенку?» «Не знаю», – отозвался Захар. «Но непременно выясню. И ты со мной пойдешь». «Я-то с хера», – удивился Рух. «Нужен мне дока во всяких говёных делах», – Захар улыбнулся, и лучше бы он этого не делал. «Власть новгородская разрешает мне любого на службу брать и пользовать в своё удовольствие, хоть свинопаса грязного, хоть заступу, хоть дворянина со всеми потрохами. Вот тебе, значит, и не свезло». «Сука ты, сотник», – вздохнул Бучила. «Деваться было некуда. Против властей не попрёшь. Со света в два счёта сживут. Взвоешь так, что не приведи Господь». Стоял жаркий день, солнце пекло, гудели пчелы, с реки доносились веселые крики баб, стиравших белье. Стаи голодного воронья слетались к пепелищу Тарошенки, кружили хлопьями сажи и пели свои погребальные песни в сладком предчувствии крови и мяса и взмывали в небеса, испуганные ужасом, затаившимся в окрестных лесах.